Эпилог, в котором ничего не заканчивается. Уважаемые пассажиры, с ферропорта Нигарта работает в обычном режиме. Просим сохранять спокойствие и порядок. Спасибо за понимание. Громкоговорители были установлены повсюду, а потому бесстрастный голос диктора разносился не только по зданию, но и по окружающему сферопорт-полю, по ведущим к причальным мачтам-дорожкам. Уважаемые пассажиры, вы обязаны исполнять все законные требования представителей военной администрации. Отказ предъявить документы или багаж для осмотра будут рассматриваться как преступление. Пассажиров на поле много. Инопланетники торопятся покинуть ставший негостеприимным мир. Инопланетники налегке. Саквояж, максимум чемодан. Они прилетали на выставку. Им нетрудно предъявить багаж для осмотра. Но среди инопланетников заметны вкрапления кордонийцев, обремененных детьми и большим количеством вещей, первые ласточки грядущего потока беженцев. Самые трусливые или самые умные. Но инопланетников пока больше. «Вот уж не думал, что у них есть боевые цепели», — пробормотал мужчина в клетчатом дорожном костюме. «Себе пробормотал». Однако идущий рядом лингиец, если верить значку университета на лацкане пиджака, отозвался мгновенно. «У них много чего есть». «Верно. Ушерцы демонстрировали много чего на выставках и в войнах на соседних планетах. Продавали всем желающим, обучали. Доказывали, что их много чего лучше, а теперь используют сами. По прямому, так сказать, назначению. Точнее, по одному из прямых назначений оружия. Ушерцы еще не воюют, но уже угрожают». «Я впервые оказываюсь в такой ситуации», — признался обладатель клетчатого костюма. «Вторжение, оккупация. Хорошо, что стрелять не начали». «Да хранит нас добрый Лукас». «Стрелять не начали, но взгляд то и дело натыкается на бородатых мужчин в черной форме ушерских морских десантников. У портовых ворот, в залах вокзала, на пограничном контроле, рядом с грузчиками, рядом с механиками, повсюду. Привычные полицейские тоже видны, но в гораздо меньших количествах и в полном подчинении военных. В полиции остались только те, кто поддерживает УШР, остальные ушли в отпуск. Новые времена. Держались десантники вежливо, но с холодком, ясно показывая, что серьезно относятся к своим задачам и шутить не собираются, а сверху, в буквальном смысле с неба, их приказам придавал вес доминатор. «А ведь замечательная была планета», — вздохнул клетчатый. «Войны случаются», — хмыкнул лингиец. «Таковы издержки власти». «Издержки?» — не понял клетчатый. «В основе любой войны — борьба за власть. Правители удовлетворяют амбиции, а мы страдаем». У причальной мачты несколько десантников периодически выхватывают из очереди пассажира, отводят в сторону и роются в вещах. Законное требование. Отказ считается преступлением. «Вы интересный человек, сеньор Спенсер», — представился Лейрак. «Густав Спенсер». «Алаис Кудра», — клетчатый жмет огнеделу руку. «Лечу на Каату. Нам по пути». «Ваше имя?» — поинтересовался начальник полиции. «Камерон. Эмиль Камерон». «Возраст?» «32 года». «Вы анархист?» «Да». Корчебрат упивался ролью победителя, сумевшего нанести террористам серьезный удар. Он вел пресс-конференцию с жеманством провинциального конференсье, постоянно оборачивался к репортерам и замирал, позволяя фотографам сделать исторические кадры. О том, что доблестная унигардская полиция прозевала похищение Гатова и покушение на каатианского посланника, Корчебрат старался не вспоминать. «Откуда вы?» «Родился на Бахоре, учился на Галане. Сюда прибыл с Кааты». «Вы всегда носите бороду?» «Нет. Нам приказали отрастить их, когда мы прибыли на Кордонию». «Удивительный факт, не так ли?» Театрально обратился к репортерам Корчебрат, выдержал паузу и продолжил допрос. «Зачем вы прибыли на Кордонию?» Сидящий на подиуме мужчина опустил голову. Может, от стыда, а может, от неуверенности. Никогда раньше Камерону не доводилось становиться объектом пристального внимания репортеров. А их в большой зал Совета унигардских общин набилось немало, как местных, представляющих ведущие кордонийские издания, так и со всех развитых миров. Жестокое убийство Фредерика Дарсандера и его молодой супруги потрясло Герметикон. Шок на Каате, ярость в адыгенских мирах, невнятные соболезнования галанитов. Никто не знал, что будет дальше, и отловленный террорист должен был стать ключом к происходящему. «Зачем вы прибыли на Кордонию?» — повторил Корчебрат. «Я солдат. Я приехал воевать за свои убеждения». «Каким образом воевать?» — молчание. «Вы причастны к уничтожению канонерских лодок?» «Да». «К разрушению железнодорожного вокзала?» «Да». «К поджогу герметиконского вестника?» «Да». «К убийству посланника Дарсандера и его супруги?» «Нет», — гордо отрезал Кэмерон. «Но только потому, что я причастен к покушению на консула Махима. В противном случае я обязательно отправился бы убивать каотианцев». «Кто вами руководил?» «Огнедел». Репортеры едва не взвыли от восторга. «Повторите, пожалуйста». «Огнедел». Но главный сюрприз Корчебрат оставил на сладкое. «Вы тщательно готовились к покушению на консула Махима?» «Да», — подтвердил террорист. «Вы устроили засаду, остановили автомобиль консула и перебили его телохранителей». «Все так. Почему же консул остался жив?» Кэмерон помолчал. Он быстро учился наслаждаться вниманием публики. И громко ответил. «Огнедел приказал оставить Махима в живых». И на этот раз репортеры действительно взвыли. «Прекрасно сыграно», — одобрил Тюрмачин. Однако в его голосе прозвучала грусть. Прозвучало и не укрылось от старинного друга. «Что не так, Гектор?» «Опять кровь, Винчер», — обронил маршал. «Тебе снова пришлось мараться». «Я сделал то, что должен был», — спокойно ответил Дагомара. «С тех пор, как ушерские войска вошли в Унигард, консул демонстрировал завидное спокойствие. Я спасу Кордонию». «Но что будет, если твою маленькую тайну раскроют?» Они стояли на галерее, опоясывающей главный зал на уровне второго этажа. Стояли одни. Телохранители позаботились о том, чтобы им не мешали, а потому могли говорить свободно. «Зачем ты отпустил Огнедела? Он должен был сдохнуть, но сумел обмануть моих людей и скрыться», — признался Дагомара. «И людей Помпили он тоже обманул. Представляешь, что будет, если он расскажет, на кого работал?» «Огнедел не знает, на кого работал, но может догадаться». «Я жертва, Гектор», — хладнокровно произнес консул. «Враги подставляли меня, поливали грязью, а теперь еще и убили поддерживавших меня каотианцев. Я жертва, я защищаюсь». «Именно для защиты ушерская армия вошла в Унигард, и именно для защиты атакуют Приоту». Дагомара тихонько рассмеялся. «Я отбился, Гектор. Отбился!» «А что об этом думает компания?» «Галаниты постараются спасти свое вложение в Приоту, но стратегически они уже проиграли». Консул победоносно улыбнулся. «Орбидолочек вернулся на Галану, и если он не совсем дурак, постарается убедить директоров-наблюдателей оставить нас в покое». О последнем этаже небоскреба Черчер, штаб-квартиры всемогущей компании, слагали легенды. Говорили, что стены там выложены драгоценными камнями, причем не отделаны, а именно выложены, снизу доверху, что прислуживают там обнаженные девушки такой невероятной красоты, что люди, случалось, падали в обморок, увидев их совершенные тела. А еще говорили, что провинившихся директора-наблюдатели сбрасывают в идущую до самого подвала шахту. Сказок хватало, но только потому, что подняться на последний этаж Черчера доводилось немногим, а обслуживающий всемогущих владельцев компании персонал держал рот на замке. «Добрый день, господин Орбидолочек», — произнес Хью Пильчик, как только Обидолов вышел из лифта. Ответа не последовало. Впрочем, распорядитель главного офиса компании не обиделся. Привык. Хью прекрасно понимал, что поднимающиеся на вершину Черчилля люди испытывают сложные чувства. «Прошу». Открыл обе двери, ведущие в совещательную комнату. Сначала первую, черного дерева, затем вторую, обитую кожей. пропустил орбидолочика внутрь и тщательно закрыл двери. Теперь изнутри не доносилось ни звука. Затем, чтобы распорядитель не ошибся в выполнении этой несложной процедуры, следили два телохранителя и два секретаря, потому что никому не дозволялось слышать, о чем совещались самые могущественные люди Галаны. Да что там Галаны? 10 самых могущественных людей Вселенной, если уж на то пошло. 10 человек, которые покупали планеты и развязывали войны. 10 человек, каждое слово которых означало жизнь или смерть для тысяч людей. 10 человек, которых Обидолов-орбидолочек знал по старинным кличкам. Слева направо вдоль круглого стола. Патриарх, который был первым. Язвительный Заноза. Веселый клоун, никогда и ни при каких обстоятельствах не теряющий чувство юмора. Птицелов. Он до сих пор ставил силки в своем заповеднике. Ненавидящий флейтистов Дудончик. Он мог стать великим музыкантом, но жизнь пошла иначе. Вечно сонный Шляпа, грызущий карандаш поэт, жадный, даже по галанецким меркам, мельник и молчаливый, как рыба, хитрый. 10-е кресло оставалось свободным. Орбидолочек плюхнулся в него и принялся раскуривать сигару. — Привет, везунчик! — Я рад тебя видеть, старый хрыч. — Я старый? — возмутился 40-летний клоун. — На себя посмотри! — Смотрю! «Каждый день смотрю в зеркало, и мне нравится то, что я вижу». Везунчик пыхнул сигарой и широко улыбнулся. «Завидуете?» Директора-наблюдатели ответили сдержанными смешками. «А может, оставим его менеджером среднего звена?» — предложил клоун. «Пусть поработает на побегушках, пока не повзрослеет». «Долго придется ждать», — буркнул патриарх. «Что верно, то верно», — хмыкнул мельник. «Я и так на побегушках». С притворной грустью вздохнул орбидолочек. «Но ничего, подождите. Совершу пару подвигов, стану любимцем толпы, вознесусь над согражданами, и вы волей-неволей назначите меня директором-наблюдателем. Наглядно продемонстрируем сбывшуюся большую галанитскую мечту». «Насчет подвигов можно поподробнее?» — поинтересовался Заноза. «Я слышал, ты только что завалил проект «Кордония». «Мы потеряли армию!» — рявкнул мельник. «Огромные деньги, между прочим!» «Только аэропланы и десант!» — отмахнулся везунчик. «Основное туземное воинство уцелело. Авианосцы едва успели спастись». «Все идет в строгом соответствии с планом». «То есть мы хотели, чтобы Ушер захватил планету и оставил нас в дураках?» — удивился поэт. «Нет. Мы хотели Кордонию, и мы ее получим. Собственно, мы ее уже получили». «Каким образом?» «Мы проиграли». «Ты проиграл! Кто назвал его везунчиком? На Кордонии началась война!» И тут патриарх улыбнулся, поскольку знал, что ответит Обидолов. «Война, мой старый друг, меняет все», — веско произнес везунчик. «Абсолютно все». «Она опять первая?» «Она всегда первая. На Валимане, а теперь здесь, на Приоте. Везде, где льется кровь, она первая. То ли потому, что Дагомара, то ли везет». Флот движется к спящему Унигарту. Первые корабли и суда с десантом едва появились на горизонте, а она уже ведет армаду паравингов на приотский лагерь, названный разведчиками «Грозовой лес-2». Армаду на армаду. «Внимание всем! Готовность 4 минуты. Командирам первого отряда доложить». «Первая эскадрилья готова». «Вторая эскадрилья». Ушерцы заходили с востока, со стороны встающего над Приотой солнца. Заходили двумя отрядами. В первом бомбардировщики будут работать по наземным целям. Во втором истребители, которые займутся цепелями и аэропланами. Две огромные волны. Почти все паравинги Ушера надвигались на грозовой лес-2. И Кири выпала честь командовать атакой. Или избиением. Приотцы наверняка уже объявили тревогу. Мечутся цепари в висящих над лагерем дирижаблях. Готовятся ударить из пушек, из пулеметов. На земле тоже суета. Пилоты пытаются взлететь. Ничего не понимающие солдаты носятся среди палаток. Что могут десантники, если их не успели сбросить на противника? Ничего. «К бою!» — командует Кира. Закусывает губу, но не отворачивается. Заставляет себя смотреть на то, как летят к земле первые бомбы. «За Ушар! За нашу свободу!» Дом окружили лингийские егеря. 30 человек в полной выкладке, абордажная команда с Деркатора. А чтобы не возникло проблем с полицией или военными патрулями, лингийцев сопровождал ушерский офицер. Бородатый десантник в черном, очевидно, робеющий высочайших персон. Он остался в начале квартала, у доставившего егерей грузовика, а вот длинная калета Витарди подъехала к самым воротам виллы. «Мои люди могут помочь», — негромко предложил Тюрмачин. 10 телохранителей старого эрсийца окружили лимузин, с подозрением оглядывая ограждение богатых домов. Смотрелись телохранители серьезно. Среди них даже бомбольеры были, однако Адеген отказался. «Нет необходимости, Гектор». «Понимаю». Валентин распахнул дверцу, помог Помпилио спуститься на землю и сопроводил опирающегося на трость Адегена к калитке. «Жди здесь». «Да, мессер», — вздохнул камердинер, подавая хозяину улыбчивого ре. Вздохнул не от беспокойства. Теодор знал, чем закончится визит Дердагентура на занятую террористами виллу. Вздохнул, потому что настроение у Валентина было таким же скорбным, как и у Адегена. А Помпилио уверенно ступил во двор и сразу же выстрелил, на мгновение опередив вскинувшего винтовку террориста. Следующий шаг и следующий выстрел, и снова в цель. Улыбчивый Ре был снаряжен пробивными тигриными когтями, и даже толстая дубовая дверь не являлась для них преградой, а для анархиста — укрытием. Выстрел. Бомбадао засек движение в окошке второго этажа и среагировал, и услышал едва различимый предсмертный вскрик. Бабарский докладывал, что в доме собрались 4 анархистов. Когда Адеген, хромая, вошел в гостиную первого этажа, из них, по его расчетам, должен был остаться один, и шорох на кухне, примыкавший к гостиной, показал, где он. «Не пытайся бежать через сад, тебя поймают», — громко произнес Помпилио. «Дом окружен, так что иди сюда, не трать время». Он уселся на скрипнувший стул, положил бомбаду на стол, вытер шею и голову кружевным платком и, не поднимая глаз, поинтересовался. «Знаешь, кто я?» Ему не требовалось смотреть на появившегося в гостиной террориста, чтобы видеть его. По едва слышному скрипу половиц, по дыханию и запаху, Бомбадао знал, где именно стоит Шо. Мог оценить его комплекцию и позу. «Да, знаю». Сапожник напряженно посмотрел на Адегена. «Я не боюсь». «Повтори эту фразу еще 5 раз», — предложил Дердагентур. «Возможно, тогда у тебя перестанут дрожать руки». В одной из них, в правой, Шо держал пистолет со взведенным курком. Оружие Адегена покоилось на столе, однако сапожник на самом деле знал, кто к нему явился, и не собирался состязаться с Бомбадао в скорости. «Похоже, мне придется вам довериться». Шо осторожно положил пистолет рядом с бомбадой. «Я готов рассказать». «Ты расскажешь», — подтвердил Дердагентур, складывая руки на трости. «Но вы должны пообещать мне жизнь. Ты убил женщину, которую я любил. А значит, сегодня ты умрешь». «Договора не будет». Сапожник дернул головой и, собрав в кулак всю свою волю, сумел твердо сказать: «Я не убивал». И услышал мрачное: «Неважно. Я принял решение убить всех, кто так или иначе причастен к смерти Лилиан. Я убью вас всех. Найду и убью. Ваши смерти не принесут мне покоя и ничего не исправят, но я принял решение, и оно не изменится». «В таком случае я помолчу». «Не получится», — качнул головой Помпилио. «Или ты будешь говорить, или кричать. Сначала кричать от боли, потом говорить о том, что меня интересует». И Шо настороженно посмотрел на вошедшего в комнату мужчину, высокого мужчину в длинном темно-сером сюртуке. «Мой старый друг маршал Тюрмачин всегда путешествует в сопровождении большой свиты», — ровно продолжил Дердагентур. «В ней есть телохранители, секретари, наложницы, повара и палач. Как говорится, мало ли что может приключиться в дороге. Я одолжил палача на сегодняшний вечер». Пауза. «Ты все расскажешь». «Слухи о том, как пытали на Эрси, ходили по всему Герметикону. Достаточно сказать, что правящую хунту даже лингийцы называли кровавой. А потому следующий взгляд сапожника был полон страха». «Я? Ты правда эрсиец?» Вместо ответа высокий мужчина раскрыл саквояж, продемонстрировав прячущиеся в нем инструменты. Шо в ужасе повернулся к Помпилио. «Что будет, если я все расскажу?» «Никаких мучений», — пообещал Адыген. «Что вас интересует?» «Расскажи об огнеделе», — угрюмо приказал Дердагентур. И целый час внимательно слушал, лишь изредка разбавляя вопросами рассказ террориста. А когда услышал достаточно, поднялся, кивнул палачу и тяжелой поступью вышел во двор под звезды. Под знакомые звезды Герметикона, под яркие отстраненные звезды, окутанные той же пустотой, что царила в душе Помпилио. Пустотой, в которой таились страшные знаки. Выстрел. Глухой хлопок из гостиной. Первая кровь. «Мне жаль», — прошелестел Тиурмачин отголоском пистолетного щелчка. Старый маршал знал, что есть мгновение, когда рядом обязательно должен быть друг. «Обязательно. Мне кажется, я умер», — тихо произнес Помпилио. «Ты справишься. В последнее время я слишком часто слышу эту фразу. Прости». «За что? Почему прощать?» — Помпилио поднес глазам улыбчивого Ре, верного, беспощадного, бывшего рядом в самые трудные дни. Что толку в беспощадном друге, если все плохое уже случилось? Дердагентур сунул бомбаду за пояс. «Помнишь, мы говорили об арсийской рулетке? О том, что играем в нее? Ты, я, Лилиан, Кира, Винчер, Арбидолочек, все, помнишь?» «Помню», — подтвердил маршал. «А ведь каждому из нас досталась пуля, Гектор, каждому. Все камеры оказались снаряжены, и мы по очереди выстрелили в себя. Каждый в себя. Никто не остался в стороне». И столько отчаяния прозвучало в голосе Помпилио, что Тюрмачин не нашелся с ответом. Знал, что молчать нельзя, но не смог подобрать слов, старый лис. «Я бы все отдал, чтобы Кордонии не существовало», — глухо закончил Помпилио, снимая с шеи цепочку с золотым медальоном. «Но она есть. Она была. Она случилась. Случилось то, что случилось. И мне остается надеяться...» Он закрыл глаза и поцеловал изображение праведника. «Я надеюсь, добрый Маркус простит мне то, что я сделаю. Ужаснется, но простит».